Джокондовской. Это улыбка женщины, знающей цену красоте своей и любовной силе, и предугадывающей незаурядную завидную судьбу. Если глянуть в список гардероба, он сохранился в делах Верховного Тайного Совета, можно предположить, что в день встречи с князем Федором она была одета, скорее всего, в бархатную венецейскую шубку темно-синего отлива, по краям отороченную соболями и застегивавшуюся цепью из золотых запон с аграфом крупного яхонта рубина. По одежде, по той почтительности, с коей обращались с семьей спутники, князь Федор не мог не догадаться, что перед ним личности из придворных кругов, но какой именно фамилии он не знал. Как получилось, что ранее он никогда не встречал Марию на ассамблеях и трактаментах? Князь с любопытством и даже с нарочитой дерзостью вперил взор в прекрасную незнакомку. Она оторвала глаза от льдин грязно-серых с белыми неровными пятнами на поверхности, несшихся сплошным, почти без просветов, потоком по кипящей речонке, искоса, чуть диковато поглядела на юного князя. И тут он понял, что погиб. Погиб невозвратно. В наш век мировых войн, социальных и сексуальных революций, читателям, наверное, с трудом верится в старинную любовь с первого взгляда, в погибель, просто вечность ее. Все это смотрится литературщиной, придумкой этих стариков Пушкиных и Тургеневых, выцветшей в прозаическое, пошлое наше время. Пожалуй, я соглашусь, что любовь есть редкий, особый дар, неспосланный на избранных, но все же он подлинно существует в мире, как существует в нем любой талант. Просто в XVIII веке сей дар высвечивался на столь безобразном и гнусном общем фоне, что более, чем это бывает сегодня, привлекал внимание. Петровский излом русской жизни содрал вместе с кокошниками и сарафанами все обычаи домостроевско-тюремного быта, вырвал целое поколение русских от круга чопорного чина, но свобода обернулась для многих людей большим нравственным несчастьем. Старый чин при всех его минусах все-таки сдерживал дурные наклонности. При Петре же настало время беспримерной нравственной разнузданности. Старое сломалось, новое еще не привелось. Все ж таки на руинах домостроевской морали начала зарождаться новая, европейски утонченная духовная жизнь, и духовность проявляла себя в восприятии любви как высшего блага грешной земной жизни. Страсть любовная, до того почти в грубых нравах незнаемая, начала чувствительными делами овладевать, писал о петровском времени самый талантливый из летописцев XVIII века князь Михаил Щербатов. Женщины начали познавать силу красоты своей. На фоне плотски бесстыдного разгульного буйства, которому предавались верхи петровского и послепетровского общества, совсем немногочисленными, но тем более яркими вспышками выделялись странные, невозможные по красоте чувства. Простолюдинка, иноземка Анхенмонс вдруг предпочла царю, вдумайтесь, мои современники, царю-самодержцу, другого человека. В сущности, Анхен добровольно отказалась от короны, доставшейся ее преемнице Марте Скавронской, отказалась ради любви к другому человеку и во имя достоинства попранного и оскорбленного грубым и ревнивым возлюбленным Гером Питером.